Глава первая. Рейшейн повернулся. Прямо в лоб ему смотрело дуло револьвера размером не меньше пепельницы. Револьвер был примерно в футе от его лица. Чей-то голос прошептал: «Не шевелись, ублюдок!» Рэй стоял на входе в стриптиз-клуб под названием «Дом восходящего солнца», злачное местечко, которое контролировала местная банда. Клуб располагался на первом этаже четырехэтажного отеля во французском квартале. Это была легальная часть бизнеса. То, что происходило на трех других этажах, было, мягко говоря, менее законно. Вообще-то Рэй на входе не работал. Он просто согласился присмотреть пару минут за дверями по просьбе охранника, прыщавого парня-мексиканца по имени Гектор, которому срочно понадобилось отлить. Рэй одну за другой смолил Lucky Strike и наблюдал за всевозможными уродцами, проходящими по Бурбон-стрит. Это было настоящее шоу. В ночь Хэллоуина по городу разгуливали толпы людей, наряженных в самые дикие костюмы. Однако час был уже совсем поздний, и толпа начинала редеть. Большинство туристов уже решили, что праздник вполне удался, и отправились спать. По улицам шатались лишь подростки, не понимающие, что пора бы и остановиться, и вдребезги пьяные, которые остановиться просто не могли. Проторчав у дверей минут 20, Рэй взглянул на часы. Было уже начало четвертого. Он вытащил из кармана рацию и вызвал Гектора. Ответа не последовало. «Сидит в баре и пялится на стриптизерш», — решил Рэй и достал зажигалку. «Одна сигарета. Пожалуй, он подождет еще минуту-другую. Ровно столько, сколько нужно, чтобы выкурить еще одну сигарету». Рэй затянулся, с наслаждением набрал полные легкие дыма, закрыл глаза и потер лоб. Он так устал, что с трудом держался на ногах. Еще 3 часа, только 3, а потом можно будет отправиться домой и рухнуть на кровать. Рэй прислонился к одному из металлических шестов, поддерживающих полотняный навес над входом. Мимо прошел человек в костюме хот-дога, рядом с ним шла, или шел, определить пол было невозможно, огромная резиновая булочка. Рэй проводил их взглядом. Ну все, время Гектора вышло. Рэй затянулся в последний раз, бросил окурок на тротуар и повернулся к двери, и увидел наставленное на него дуло в 12 дюймах от его собственного носа. Рация в руках Рэя продолжала потрескивать. Он не видел лицо того парня, что держал его на мушке, потому что не мог оторвать взгляд от страшной черной дыры, слишком большой для 9 миллиметров, должно быть 40-й калибр, а может даже 45-й. Полуавтоматический револьвер, скорее всего, Смит Вессон. Не в первый раз Рэю целились в лоб. Однако это событие все же не из тех, к которым привыкаешь с опытом. «Брось рацию», — приказал голос. Рэй перевел взгляд на руку, державшую оружие. Белая рука, татуировка в виде паутины. Палец на спусковом крючке дрогнул. «Брось рацию». Рэй разжал пальцы. Рация упала на тротуар и развалилась на куски. Краем глаза он отметил какое-то движение слева. Кто-то метнулся к тяжелой деревянной двери и рывком распахнул ее. «Внутрь», — скомандовал голос. Лицо говорившего скрывалось за резиновой маской черепом. Сквозь ее прорези были видны только покрасневшие, налитые кровью глаза и рот. Зубы у парня были очень плохие. Дуло револьвера уперлось прямо в лоб Рэю. «Быстро!» — произнес череп. Рэй осторожно сделал шаг к двери. Руки он держал поднятыми, пальцы раздвинул. Надо дать им понять, что он не представляет никакой угрозы. Тот, что стоял возле двери, был в маске гориллы, обрамленной густым черным мехом. В руке он сжимал обрез. Старый добрый дробовик с 2 отпиленными стволами. Ложа тоже была отпилена, так что было удобно держать, и обмотана черной изолентой. За черепом стояли еще 2 в пластмассовых масках с трогательными резиночками сзади — вампир и Джордж Буш. У каждого из них были пистолет и спортивная сумка. Рэй вошел первым, за ним последовал череп с плохими зубами. Теперь Смит Вессон упирался Рэю в затылок. Потом вошли остальные 3. Дверь за ними закрылась, и стало совсем темно. На первом этаже находился бар и стриптиз-клуб. Сцена располагалась прямо напротив двери, так что люди, проходящие мимо, могли мельком увидеть, что происходит внутри и какого удовольствия они себя лишают. Из колонок гремела музыка. «Джонни Лэнг, солги мне». Обнаженная девушка на сцене крутила бедрами в такт песни. В зале сидело человек 40, почти все мужчины. Они глазели на танцовщицу и не замечали ничего вокруг. Череп подтолкнул Рэя направо, по направлению к лестнице. Здесь, рядом с баром, стоял высокий барный табурет. Именно тут Рэй обычно и просиживал штаны, смоля сигареты и попивая дешевые виски. и следил за тем, чтобы ненужные люди не попали на второй этаж. Уже 25 минут с тех пор, как Гектору приспичило сбегать в туалет, табурет пустовал. Держась почти вплотную к краю, Череп вместе с ним прошел через зал. Револьвер он прижимал к его спине. Никто не обратил на них внимания. Лестница была в два пролета. Рэй начал медленно подниматься по ступенькам. Добравшись до площадки между маршами, он произнес: «Парень, ты уверен, что ничего не перепутал? Ты знаешь, кому принадлежит это место?» «Заткнись и иди дальше. Ты не первый, кто пугает меня пушкой. Подумай об этом. У тебя еще есть возможность просто уйти. Это маленькое происшествие останется между нами. Обещаю, никто тебя не тронет». Череп больно ткнул его револьвером. Рэй поморщился. «Я сказал, заткнись!» — прошипел Череп. «Что он там говорит?» — спросил вампир. «Ничего», — огрызнулся Череп. «Действуем по плану». Они поднялись на второй этаж. Рэй снова почувствовал толчок в плечо. «Сюда!» — скомандовал Череп и пихнул его к кассе, которая была в дальнем правом углу игрового зала. Казино на втором этаже имело площадь примерно 10 тысяч квадратных футов. Вдоль правой стены тоже тянулась барная стойка, расположенная точно над баром на первом этаже. Все остальное пространство занимали игровые столы — кости, рулетка, блэкджек и покер. За ними не было ни одного свободного места. Игроки в ажиотаже швыряли на стол фишки, стараясь поймать за хвост никак не дающуюся удачу или, наоборот, удержать ее при себе. Атмосфера в зале была крайне нервная. До закрытия дома оставалось меньше часа. В попытках отыграться или приумножить свое состояние люди за столами даже не посмотрели на Рэя и четверых парней в масках, прошедших к кассе. Что уж говорить о двух пьяных, приткнувшихся к барной стойке. Дверь в кладовую была открыта, бармен как раз полез туда что-то достать. Рэй быстро произвел кое-какие подсчеты. Ежедневная выручка, которую приносили три этажа дома восходящего солнца, составляла около 100 тысяч. В этот час почти все наличные, не считая дохода от баров и нереализованных фишек, находились в так называемом офисе, комнате, расположенной позади кассы. Там была даже выручка от борделя на третьем этаже. Каждые два часа кто-нибудь поднимался туда, чтобы забрать деньги и отнести их в офис. Так, на всякий случай. Но лучше пусть все останутся живы. Пусть они возьмут деньги и уберутся. Меньше всего Рэй хотел устраивать в доме перестрелку в стиле Дикого Запада. «Когда подойдем, скажи девчонке, чтобы открыла дверь», — прошипел Череп ему на ухо. Рэй кивнул. «Лучше пусть все останутся живы». Касса представляла собой деревянную стойку высотой примерно до уровня груди человека среднего роста, от которой до потолка шла железная решетка. Нечто вроде клетки. В решетке были сделаны два окошка, каждое размером с тостер. В них игроки просовывали деньги и получали фишки. Попасть в клетку можно было только через надежно запиравшуюся решетчатую дверь. Внутри была еще одна дверь, деревянная и очень массивная, с врезным замком и глазком. Она вела в офис. Однако Рэй знал, что на самом деле эта дверь запиралась редко, потому что девушки-кассирши то и дело сновали туда-сюда с подносами денег. В доме не было навороченных охранных систем, какие обычно устанавливают в легальных казино. У его владельцев имелась собственная охранная система, простая и крайне эффективная, а именно, никто не осмеливался сунуть туда нос, потому что все знали, что им за это будет. Вот только мистеру Черепу и его друзьям явно не говорили в школе, что не стоит грабить казино, принадлежащее серьезным людям. В кассе работала одна девушка. Она как раз выдавала клиенту деньги в обмен на фишки. На лице у нее были нарисованы кошачьи усы, а на голову она надела пару кошачьих ушек. Девушка была молоденькая и очень симпатичная, но Рэй никак не мог вспомнить, как ее зовут. Рядом с ней сидел Бобби. Он не отрывал от девчонки взгляда, только что слюни не капали, и совсем не смотрел по сторонам. Бобби было 20 с небольшим, он был огромного роста, с остальными мускулами, и не упускал случая применить все это в деле. Рэй знал, что под столом в особом месте лежит обрез помпового ружья. Оставалось только надеяться, что Бобби хватит ума не хвататься за оружие. Они приблизились к кассе. Бобби как раз заканчивал рассказывать какой-то анекдот. «И старый еврей говорит, похоже, у тебя небольшая проблема. Моя штука не работает уже много лет». Кассирша, не слушая его, отсчитывала деньги клиенту. Череп подтолкнул Рэя вперед, и он, потеряв равновесие, ухватился за решетку, чтобы не упасть. Девушка подняла голову. «Хорошо отпраздновал». Рэй помотал головой. «Нет, откройте мне, надо кое-что проверить». Она чуть помедлила, окинув Рэя странным взглядом. По ее лицу было непонятно, о чем она думает. В это время Рэй, как правило, не появлялся наверху. Обычно он оставался на первом этаже до самого закрытия дома, до тех пор, пока не уйдет последний посетитель. Потом она оглядела ребят в масках, стоящих за его спиной, и снова обратилась к Рэю. «Сегодня ведь Хэллоуин. Почему ты не в костюме?» Он не ответил. «Скучный ты какой», — проговорила кассирша и, наконец, отодвинула задвижку. «Погоди», — очухался Бобби, но было уже слишком поздно. Череп изо всех сил пихнул Рэя в спину, так что он врезался в кассиршу. Она завизжала и чуть не упала, Рэй успел поддержать ее. Бобби на секунду оцепенел, потом вытащил обрез. Однако это промедление оказалось фатальным для большого, но неповоротливого Бобби. Черепу хватило пары мгновений, чтобы подскочить к нему. Он обрушил на голову Бобби мощный удар, и тот беззвучно свалился на пол, словно детеныш тюленя. Больше он не двинулся. Череп, Буш и вампир ворвались в офис. Горилла остался за дверью, держа на мушке Рэя и девушку-кассиршу. Она вырвалась из его рук и уставилась на него горящими глазами. «Ты что, ничего не собираешься делать?» Рэй пожал плечами. «Например, что?» «Останови их!» Кивком он указал на гориллу с обрезом. «Как?» Она гневно полыхнула на него взглядом и с отвращением отвернулась. «Вы все покойники. Ты в курсе?» — обратилась она к горилле. Тот не удостоил ее ответом. Из офиса донеслись крики и звук выстрела. Какой-то игрок подошел к кассе и сунул в окошечко целое ведерко фишек. Никто не торопился обслужить его, и лицо его приняло озадаченное выражение. Но тут он заметил гориллу с оружием в руках. Забыв про фишки, он попятился с поднятыми руками. Снова крик, еще один выстрел. На этот раз, похоже, кто-то упал на пол. Затем вопль черепа: «Живей!» Люди в зале уже стали замечать, происходит что-то неладное. Не меньше дюжины игроков и несколько крупье прекратили игру и замерли, прислушиваясь к звукам. Горилла быстро взглянул на зал, потом на Рэя, потом на дверь в офис. Хотя Рэй и не видел его лицо, он точно знал, что парень испугался. Рэю казалось, что прошел уже минимум час, хотя на самом деле вся операция заняла немногим больше минуты. Топот ног, и все три грабителя выскочили из офиса. В руках у черепа по-прежнему не было ничего, кроме револьвера, зато его напарники, помимо оружия, держали две спортивные сумки, теперь уже заметно раздутые. «Наличные», — подумал Рэй. Череп кивнул в сторону двери, и все четверо двинулись к выходу. Первым шел горилла с обрезом. Рэй не пошевелился. «Наверное, теперь я им больше не нужен», — подумал он. Однако надеялся он напрасно. Череп снова наставил на него свой Смит Вессон. «Давай шевелись!» — бросил он и показал револьвером на дверь. Рэй сделал шаг вперед. Череп ухватил его за воротник, так что Рэю пришлось запрокинуть голову, и опять уткнул револьвер в его спину. Они покинули кассу. Быстрым взглядом Рэй окинул игровой зал. Игра за столами прекратилась. Все, как завороженные, наблюдали за происходящим. Трое других бандитов стояли около кассы, спиной к стойке, с оружием, направленным на игровой зал. Череп решил использовать Рэя в качестве живого щита. Прикрываясь им, он возглавил шествие, и все начали спускаться по лестнице. Ступеньки на шестой Рэй споткнулся, и череп удержал его за воротник, едва не придушив при этом. «Потише, ты!» — прошипел он ему в ухо. «Пусть все останутся живы», — твердил про себя Рэй. «Пусть эти долбанные ублюдки уберутся отсюда к чертовой матери, и все будет хорошо». Они добрались до первого этажа. Барная стойка была справа от Рэя, входная дверь левее, футах в 30. Рэй оглядел бар. Похоже, здесь никто и не догадывался, какая каша заварилась наверху. Посетители по-прежнему пялились на сцену. К первой танцовщице присоединилась вторая. Тела обеих девиц блестели от масла, и они ласкали грудь друг друга. Рэй взглянул на дверь. Еще 30 футов, и эти мерзавцы уйдут. Он сделал несколько шагов вперед. Череп все еще держал его за ворот и не опускал револьвера. Вдруг дверь кладовки позади бара распахнулась, ударившись о стену. Рэй обернулся. Из кладовки вышел Питер Мессина. В одной руке он держал бутылку шампанского, а в другой — два стакана. На нем были джинсы, футболка и белый передник. Питер кивнул Рэю, бросил на ходу дежурное «Как дела, Рэй?» и направился было к служебному лифту, двери которого находились в другом конце барной стойки, но вдруг застыл на месте, заметив дуло револьвера, упертое в спину Рэю. Во все глаза он уставился на парней в масках. Рэй постарался говорить максимально спокойно. «Все в порядке, Питер, ничего не...» Бутылка шампанского выскользнула из рук Питера и полетела на пол. Как в замедленной съемке, Рэй увидел, что горилла делает последний шаг с лестницы, поднимает обрез, целится в Питера. Рэй хотел сказать ребятам в масках, что беспокоиться им не о чем. Пит, может быть, и выглядит как взрослый человек, однако по уму он всего лишь ребенок, абсолютно безобидный. Не стоит обращать на него внимания. «Пусть все останутся живы!» — прокричал отчаянный голос у него в голове. Однако Рэй не успел даже рта раскрыть. Прогремел выстрел. Пит выгнулся назад, словно гимнаст, пытающийся сделать кульбит, и рухнул на пол. Он даже не дернулся. Раздались крики, все вскочили с мест, кто-то в панике бросился к выходу. Рэй посмотрел на сцену. Одна из танцовщиц согнулась пополам. Словно не понимая, что происходит, она уставилась на хлещущую из ее ноги кровь. Что-то тяжелое ударило Рэя по голове, и он упал на колени. Сквозь туман, застилавший глаза, он видел, как раненая стриптизерша опустилась на пол, а вторая, присев рядом, прижала ее голову к своей груди. Если бы не кровь вокруг, их можно было бы принять за влюбленных. Все звуки казались Рэю приглушенными, но он услышал, как череп что-то вопит. Кто-то пнул его в спину, и он ткнулся лицом в пол. Затем прозвучал еще один выстрел, снова из обреза. Краем глаза Рэй заметил, что оба дула направлены в потолок. Вдребезги разлетелся светильник, посыпались осколки цветного стекла. Люди вокруг закричали еще громче. Что ж, большой револьвер разряжен. Над головой Рэя раздался глухой хлопок. Теплая жидкость потекла по шее сзади, и что-то шлепнулось рядом. Рэй никак не мог сфокусировать взгляд, но все же увидел, как четыре пары ног пробежали мимо к двери. Наконец-то они ушли. Рэй был рад, но в голове у него осталась только одна связанная мысль — как же хочется курить. Он вспомнил, что в кармане рубашки у него лежит пачка Lucky Strike, в которой осталось не меньше половины сигарет. Лежа на полу, он попытался достать ее, но вдруг почувствовал, что страшно устал, слишком устал. Левый глаз залило чем-то теплым.